Я вообще себе слишком много воображаю. Будто на земле самый главный. А какой я главный? Если хочется, понимаешь, иногда для собственного удовольствия плохое другому человеку сделать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. А вот! И Бухов сильно прижал ее к себе. Из прически Лены выпала полукруглая гребенка. Глаза ее стали испуганными и счастливыми. Губы дрожали. Бухов наклонился над ее ртом и вдруг отстранил ее от себя. Ты курица! Я же хищный человек! Разве так со мной можно? Можно! Вы думаете, я не знаю, что вы воображаете? Знаю! А на самом деле вы симпатичный! Только на все плохое очень резко реагируете, и от этого считаете себя плохим. А на самом деле от того, что вы такой резкий, вы и есть очень хороший. И вы мне нравитесь. Я Коле говорила, вы мне Лермонтова напоминаете. Он был такой же, как вы, маленького роста, смелый и злой ко всему злому. Ну ты Лермонтова оставь. Ты скажи по-честному, сильно я тебе нравлюсь или не сильно? Нет, пожалуй, не очень сильно. Я вас с Галей Волжиной обсуждала. И мы за то, что вы так много в жизни перенесли, решили, если вам у нас скучно будет, пожалуйста, ей или мне гулять с вами. Да, и по сколько угодно километров на высоких каблуках, лишь бы вы не чувствовали одиночества. Конечно, я перед местным населением себя компрометирую, да. Но я выше сплетен. Выше. А кроме того, мне даже с вами приятно. Хоть и жутко, но все равно приятно. Значит, ты меня опасаешься? Да не вас, а себя. И хоть я с Галей о вас договаривалась, но в сущности мне просто хотелось быть с вами. Вот. Видите, какая я нечестная и хитрая. А с Левкиным тоже договаривалась? Ну что вы, Коля, он умный и наблюдательный. Он все без слов понимает. Что же именно? А то, что я ему вызов бросила. Какой вызов? А вот если он меня не схватит, то меня кто-нибудь другой схватит. И тогда мы с Колей станем самыми несчастными. Значит, ты его любишь. Да нет, я его не люблю совсем. Но предпочла бы именно его полюбить. Но если бы он стал хоть немножечко другим. Каким? Ну, хотя бы чуть-чуть на вас похожим. Ну не плачь. В тот же вечер у Бухова и Мочалина состоялся разговор. Состоялся он в водолазном вагончике, где они жили. Бухов готовился ко сну. Мочалин огромной иглой штопал водолазные ритузы, а Коля спал, закрывшись газетой. В окне кривлялись потоки дождя, пахло сыростью, затхлостью и туманом от реки. Да, надо мне кончать эту работенку во влаге. Это почему? Критический возраст почувствовал. Сердце, что ли, давит? Не сердце. А понимаешь... Недавно девчонка со мной откровенно, как с пожилым человеком, беседовала. А я все полагал, держусь на уровне среднего возраста. Ну так меня вот тоже года-то поприжали. Раньше-то как? Запью таблетку спиртом, утром законная температура. А теперь 3 раза в день лекарствами питаюсь. А где эффект? Эффекта нет. Все ж таки мы с тобой люди с повышенной покупательной способностью и без приговора медкомиссии. Так зачем же от материальных благ зря отказываться? Профессия у нас хорошая. Степа, ты по жене скучаешь? Я от нее на работе отдыхаю. Ребята выросли, так что ей? Делать нечего. Как вернусь домой, меня воспитывает. А ты ей изменял? А это зачем же? Я добровольно женился. Значит, любишь? Ты вначале, а потом как вжились друг в друга. Смешно. Вроде как и не представляю, чтоб я без нее отдельно существовал. Так привык, значит. Хотя разнообразных женщин я замечаю. Но из-за их факта существования